«Ой, а у вас не закрыто было», — сказала рыженькая, и улыбнулась невинно, не забыв, впрочем, руки вверх поднять. «Лизавета», — искренне удивилась Милена, — «ты-то тут что забыла? Скучно было, за тобой пошла», — пропищала та, косясь на ствол мушкета. «Дедушка, не убивайте меня, пожалуйста». «Врет», — сказал Распутин, но мушкет убрал. К креслу он не вернулся, а подошел к закрытому ставнями окну и осторожно выглянул в щелку. «Говори, кто такая, зачем пришла?» «Лизавета Патрикеева я», — ответила рыженькая с хитрым прищуром. Руки опустила и быстренько шмыгнула к нам с Миленой поближе. Говорила, подпустив в голосок наивности и простого говора. Быстро она ориентируется. «На меня бы такую пушку наставили, я бы так голосом играть не смог. А родители кто?» Распутин, хоть и был в одном туркменском халате на голое тело, двигался и говорил уверенно. «А может, просто это из-за мушкета в его руках так казалось?» «Вятские мы», — скромно ответила Лиза, заставив Милену вздрогнуть и с удивлением посмотреть на нее. «Секунду позже я, после сверки с памятью Мстислава, поступил так же. Вятичи были последним куском древней славянской земли, так и не покоренной русскими князьями. Сокровенная страна, затерянная среди лесов, про которую было мало что известно. Говорили, что у них есть два князя, тоже полувечные, такие же как старцы. Говорили, что все вятичи – колдуны. И в то же время, в усобицах князья часто нанимали вятские отряды в свое войско. Эти отряды отличались от других, разве что воинским умением, хотя их успехи люди были склонны приписывать колдовству. Мы смотрели на Лизу, она грустно смотрела в пол. «А это кто? У забора моего трется?» – спросил Распутин. Милена подошла к окну и тоже осторожно выглянула. «Илья», – удивленно сказала она, – «а он тут откуда?» «Да откуда вы все тут, на мою голову?» – вспылил чародей с мушкетом. Вернулся в свое кресло-качалку, взял оставленный в подставке косяк, затянулся. «Какой еще Илья?» «Муромский», – ответила Милена. «Видел, дедушка, здоровый какой, я решила ему глазки построить. Пусть за мной первый год, хотя бы, походит. Сам же понимаешь, иначе мне от женихов проходу просто не будет. А так я, вроде как, уже при парне, удобно. Нам тоже так надо», шепнула мне Лиза. «Ох, Милена, играешь ты с любовью, лучше бы с огнем играла. Ладно, иди зови его, пусть заходит, раз пришел». Глава 22. С треском ломая все литературные устои, эта глава начинается с клиффхангера. Мне было очень любопытно посмотреть, как среагирует Илья на обстановку у декана Гришини и угостит ли тот его косяком, но, увы, этому не суждено было случиться. Раздался звук тревоги. Местный аналог сирены, громкий протяжный вой медной трубы с одной из наблюдательных башен. Спавшие на подушках девушки проснулись, сели и испуганно заозирались, прижимая к груди покрывало, которым их накрыл старец Григорий. «Ишь ты, городской горн трубит, а ну все по домам», — гаркнул Григорий, и бросился внутрь своего дома. Одна из девушек тихо охнула, наконец слегка проснувшись и разглядев нас всех, вскочила, смешно пытаясь прикрыть маленькими ладошками совсем не маленькую грудь. Посмотрела по очереди на Милену, Лизу и меня, остановила взгляд на мне, я вальяжно сидел на стуле, видимо выглядел самым главным. Он покраснела, пискнула: «Только маменьке не говорите», и убежала, сверкая голой жопкой. Хорошо хоть не на улицу, а тоже в глубину дома. Мне даже захотелось посмотреть, что там у Григория, куда все бегут. Я почти решился, но назад, обратно к нам уже вернулся старец Григорий, одетый по походному, на ногах высокие черные сапоги, через плечо кожаная сумка, на голове высокая, лохматая, меховая шапка, придающая ему вид строгий и сосредоточенный, даже несмотря на самокрутку в губах, и туркменский халат на голое тело. «Что встали?» — я сказал бегом по своим комнатам. Командирским тоном рявкнул декан естественных наук, умудрившись не выронить тлеющий косяк, что выдавало в нем человека опытного в вопросах травокурения. Именно в этот момент в дом вломился Илья, не обратив внимания на взвизгнувшую голую девушку на полу и на запахивающего поплотнее туркменский халат старца Григория. Он схватил стоявшую рядом со мной Милену и потянул ее к выходу, на ходу взволнованно крикнув: «Бежим! Быстрее!» и потянул ее за руку к выходу. Она попыталась было уцепиться за стул, но это привело только к тому, что стул вместе со мной поехал к выходу вместе с ними. «Илья! А ну стоять! Ать-два!» — рявкнул я, к неудовольствию отметив, что прозвучало скорее испуганно, чем по-командирски. А ведь раньше у меня был хорошо поставленный командный голос. Во всем нужна практика. Впрочем, Илью мой окрик притормозил. Он обернулся ко мне. Лицо у него было откровенно напуганным. «Там дракон», — тихо сказал он. Через минуту мы стояли на крыльце и смотрели в небо. Я силился понять, насколько он далеко. Легко сказать, как высоко летит голубь, если ты знаешь его размеры. С драконами сложнее. «Хвоста нет», — сказала Лиза. «Точно», — обрадовался Илья. И аж выдохнул, успокоился. Я задумался, перебирая воспоминания Мстислава. Муром трижды драконы сжигали. «Испугаешься тут». Илья тем временем начал замечать и другие признаки. И меньше он, и огнем не дышит. Змей бы уже половину неба дымом запятнал. И когда он летит, он тоже огнем плюет, не умеет по-другому. И хвоста нет. На крыльцо выбрался старец Григорий. Растолкал нас и встал перед нами. Его наряд дополнился широким поясом с серебряными бляхами. На поясе висели аккуратные кожаные кошели и уже знакомый мне кинжал. В руке мушкет, в глазах решимость. «Ща мы ему еще и крылья пообрываем», — заявил старец Григорий небу. Халат у него был запахнут небрежно, виднелась голая грудь. Я зябко поежился, забыл накинуть дубленку перед выходом, а на улице прохладно. Старец уже не в первый раз демонстрировал морозоустойчивость. «Господин декан», — раздался вежливый и мягкий голос. «Мы все посмотрели на говорившего, идущего к нам от калитки. Если Распутин в своем туркменском халате с кинжалом на поясе и лохматой шапкой смахивал на басмача, то новый персонаж был самым настоящим волшебником. На нем был длинный красный колпак, такого же цвета мантия, все расшито серебряными звездами. В руках посох, через плечо кожаный ремень, на котором висел небольшая, аккуратная сумочка. Умные глаза, высокий лоб с выдающимися залысинами, длинная, до колен, седая борода и красивый, изукрашенный золотыми фигурками и красными самоцветами посох в руке заканчивали образ идеального волшебника. Память Мстислава попыталась испортить мне впечатление, подкинув что-то про то, что так обычно люди спят зимой, холодно же, а стройматериалы натуральные, везде сквозняки. Поэтому люди на ночь одевают теплую, длинную рубаху и даже ночной колпак, чтобы уши не мерзли. Так что, технически, волшебник был просто в ночнушке. Но я скомкал и отмахнулся от этого. «Серьезно, если уж есть дракон, давайте волшебника, иначе я не играю». Велимудр не сказал, а буквально выплюнул Григорий вместо приветствия. «Давайте, господин Григорий, будете своего лапланца и летим в Великий Устюг. Там наша помощь может оказаться весьма кстати», — сказал Велимудр и, не дожидаясь ответа, свернул к лапланским саням. «С чего бы я вдруг? Почему в город?» — нахмурился Григорий. Именно в этот момент бесхвостый дракон, как будто услышав Велимудра и решив ему подыграть, заложил вираж и начал снижаться, не долетев до стен лицея. Велимудр нетерпеливо переминался, стоя у саней. Григорий сдавленно пробормотал что-то про мать и пошел к нему. «Мы, все вчетвером, не сговариваясь, тоже. Ну интересно же». Григорий и в самом деле подошел к занесенной снегом фигурке возницы и что-то начал шептать ему на ухо, попыхивая уже догорающей самокруткой в уголке рта. Я тихонько залез внутрь саней, оставив дверцу открытой. Внутри было холодно. Трудно сказать, зачем я это сделал. Возможно, мой эмпирический опыт подсказывал, что завалить дракона – первый шаг по основному квесту. Честно, страха не было, только жуткое любопытство. Больше всего боялся, что двое волшебников не возьмут меня с собой. К тому же, Лиза влезла в сани сразу за мной и теперь уже поздно было давать заднюю. А сразу после нее к нам забрались и Илья с Миленой. «Какое ваше мнение о ситуации, коллега?» – спросил Велимудр, когда Григорий закончил с возницей. «Или просто докурил косяк?» «Хаэм!» – хмыкнул Григорий. Снял с пояса фляжку, отхлебнул, протянул ее Велимудру. «Жопа, несомненно, но тут важны детали. Полагаю, их надо прояснить», — согласно покачал бородой Велимудр и тоже отхлебнул из фляжки. Его аж придавило слегка. Он встряхнулся как пес, немного подышал широко открытым ртом и отхлебнул еще. Протянул фляжку обратно Григорию. «Ну полетели тогда, поглубже ей заглянем», — сказал Григорий. Сани тронулись еще до того, как они с Велимудром в них залезли, но старых волшебников это не обескуражило, а вот мы внутри их обескуражили. К счастью, в санях было темно и заметили они нас не сразу. «А вы-то тут что делаете?» — искренне удивился Григорий и посмотрел на Велимудра, словно ища у него поддержки. Тот развел руками. Распутин снова посмотрел на нас и грозно нахмурился. «Илья, «Ты зачем сюда залез?» – возмущенно сказала Лиза. «Я как все», – удивился тот. «Я за Ильей», – в его же манере ответил я. «Илья мне в руку как капкан вцепился. У меня и выбора не было», – грустно сказала Милена. Илья испуганно выпустил ее руку из своей. Сани со скрипом начали разгоняться, накручивая круги вокруг дома. Это было видно в открытую дверцу. Неожиданно в дверном проеме саней возникла Софья. Она была в короткой дубленке, брюках, перчатках и аккуратной папахе. Черная кожа, блестящий мех и бронзовые пластины с орнаментом. Несмотря на то, что перчатки и куртка были покрыты пластинами брони, все равно все это выглядело очень изящно. Видно было, что делалось не только для защиты, но и для красоты. Я про себя отметил, что ее могучую грудь не может скрыть даже броня. «Господа деканы, добрый день», – галантно сказала она. «Господин декан, вы как всегда прекрасны», – вежливо кивнул Велимудр. «Барышня Софья», – медовым голосом протянул Григорий и поправил свой турецкий халат, еще больше обнажив волосатые ноги. «Ух вы какая! В броне! Считаю своим долгом напомнить, что наша первоочередная задача – это защита лицея и его учеников». Софья небрежно скользнула взглядом по мне и остальным. «Они еще присягу не приняли», – отмахнулся Григорий, вызвав гримаску неудовольствия на холеном лице декана домостроенного факультета. Велимудр прокашлялся и сказал, поглаживая бороду. Он выглядел очень респектабельно, несмотря на то, что сидел на корточках, опираясь на посох. «Полагаю, что поскольку пока лицею не угрожает прямая опасность, то оказать посильную помощь горожанам Великого Устюга – наш прямой, людской долг. Помните, какое неудовольствие вызвало у господского совета появление Индрика зверь, которого мы выкурили из-под лицея, и который, выбравшись в город, обрушил? Я помню», – перебила его Софья. «Я все же уточню у канцлера, а потом догоню вас и сообщу его пожелания». Тем временем сани набрали хорошую скорость и с легким рывком и неприятным скрипом оторвались от земли и стали резко набирать высоту. Илья тонко взвизгнул и опять схватился за руку Милены. Софья поймала мой взгляд, улыбнулась и сказав: «Сударь храбр, будьте осторожны», спрыгнула с саней спиной вперед, как аквалангист с лодки. У меня сердце ёкнуло, разобьется ведь, уже метров на 10 над землей поднялись. Впрочем, ни Григорий, ни Велимудр никаких признаков беспокойства не выказали. Григорий захлопнул за ней дверцу, пробрался мимо нас к переднему окошку. Велимудр последовал его примеру. «Дяденьки, а может вы нас высадите?» — непривычно тонким голосом законючил Илья. «Или хоть пониже опустите». Велимудр обернулся, устроился поудобнее и стал вещать хорошо поставленным голосом. Вот он был похож на профессора, привыкшего лекции читать. «Дело в том, мой юный друг, что лапланские сани вовсе не сказочный элемент, а вполне реальный тавматургический предмет и, увы, имеет вполне понятные ограничения. Я резко против этого расплывчатого, сырого и просто непрофессионального термина», — обернувшись, завил Распутин. «Используя его, вы просто прячете свою некомпетентность и непрофессионализм». Велимудр дернулся как от удара, повернулся к старцу Григорию, резко придвинулся к нему, коснувшись его бороды своей бородой и процедил, глядя прямо ему в глаза: «Я требую дебатов. Немедленно». «Какие ограничения?» — прикрикнул я на них. «Ну», — и заодно дал удобный случай замять конфликт. Они еще некоторое время еще пялились друг на друга, но потом Григорий фыркнул, буркнул: «В любое время, но без драконов поблизости», — и отвернулся, снова приникнув к окошку. Велимудр прокашлялся, повернулся ко мне, огладил бороду и продолжил лекторским тоном: «Дело в том, что лапланские сани управляются с помощью воли оператора. Опустим ненужные сейчас подробности обретения этой возможности и сосредоточимся на сути. Господин декан не может управлять санями в полной мере», — Григорий снова фыркнул, но перебивать не стал. «Он вынужден давать только общие цели, в деталях полагаясь на таум, на дополнительные конструкты. Упрощая, можно сказать, что господин декан задает для саней точную конечную цель, как правило, ментально, то есть мысленно, транслируя конкретное место назначения. Это, само по себе, резко сужает возможности такого средства передвижения. Увы, оно не может привести оператора туда, где он никогда не был. Также оператор не может повлиять на высоту или скорость передвижения. И самое, пожалуй, важное в нашей ситуации, поскольку управление требует от оператора зачастую предельной концентрации и затрат больших душевных сил, бывает очень трудно изменить конечное место назначения после того, как процесс передвижения уже начался. В нашем случае, господин декан пытается отследить ситуацию и скорректировать конечную точку назначения, если такая необходимость возникнет. Но, увы, боюсь, это не извозчик, который может завести вас в пиршественную залу по дороге. А просто у главного входа можно? Перебил его Илья. Велимудр тяжело вздохнул. «Вижу его!» — крикнул Григорий. Точно как штурман бомбардировщика кричит «Вижу цель!» Храм рыбака-первака порушил и к большой гостевой избе идет. От города к нему два гридня бегут. Рядом уже. «А мы где сядем?» — тоже приник к окошку Велимудр. «Так аккуратно бережок, рядом с гостевой избой и сядем!» — радостно ответил Григорий. Отвернулся от окна и начал заряжать мушкет. «Я тоже летать боюсь, хотел сказать я Илье, а то сидит, бледный, с большими глазами, прямой спиной и всех нервирует, как тайский транс, а ведь ничего так не успокаивает, как чужой страх. С твоим ростом не высоты надо бояться, а девкам в вырезы заглядывать», — сказал я. «О, расслабился и Мстислав из меня полез. А что я расслабился, интересно? Ситуация ведь опасная, странно, а я высоты не боюсь», — хихикнув, сказала Лиза. Она с видимым удовольствием смотрела на землю внизу через боковое окошко. «А я боюсь», — грустно вздохнула Милена. «Если еще немного поднимемся, он ведь мне руку сломает». «Извини», — сказал Илья и выпустил ручку Милены из своей лапы. Девушка облегченно улыбнулась и стала растирать кисть, тут же болезненно скривившись. «Идем на посадку», — прокомментировал я, глянув в окошко за Лизой. «Цель, предположительно, на северо-востоке». «Какой план? Что такое план?» — удивился Распутин. «Мы КХМ, цели, а вы прячетесь», — ответил Велимудр, видимо, поняв меня из контекста. «Хороший план», — согласился я. «Любопытство не порок, все не порок, пока здоровью не вредит». Глава 23. Всего пара стаканов крови может превратить целый океан воды в увлекательное приключение. Мы высадились из саней, прямо как из вертолета, выскакивая в дверцу по очереди. Первым выпрыгнул Распутин, кажется, еще до того, как сани остановились. Я выбрался на лед реки последним и осмотрелся. На одном берегу стоял лицей, оседлав высокий холм суровыми красными стенами. На другом берегу, над рекой нависал Великий Устюг. Высокие, двух- и даже трехэтажные дома, плотно жмущиеся друг к другу, с маленькими изогнутыми деревянными мостиками, перекинутыми над улицами. Городу было мало места, тут не было и следа огородов. Напротив, дома отвоевали места даже у реки, нависая над ней домами на могучих деревянных сваях и далеко врезаясь лодочными пристанями. Множество декоративных деталей, резные накладки на окнах, деревянные фигурки на крышах и подражающие змеям и цветам колонны. И все это великолепие раскрашено яркими красками. Красные, желтые, белые и зеленые цвета переплетались в цветочных орнаментах на стенах, вились по пузатым резным колоннам, расцветали чудными цветами вокруг окон. Великий Устюг мог бы стать отличным туристическим местечком, но ему не хватало некоторого спокойствия. По крайней мере, сейчас. Множество людей бегали по улицам и по мосткам, слышались визги, крики и выстрелы. Еще больше людей убегали прочь прямо по льду реки. Некоторые были на санях, обычных, с коняшками. Григорий метнулся к своим лапландским саням. Сзади у них было нечто вроде сундука, багажник в местном исполнении. Сунув мне в руки свой мушкет, Григорий достал из багажника его старшего брата, знакомого мне по встрече с кровавиком, и сунул его в руки Илье, кинул нам по кожаному широкому ремню. Я поймал и почти сразу привычно перекинул через плечо. Это была перевязь мушкетера, с множеством кармашков, в которых плотно сидели пули и развесованными мешочками с порохом. «Удобно, точно, прям к гостевой избе идет», — крикнул Велимудр. Я глянул туда, куда он показывал. Изба была здоровенным зданием, в котором точно угадывался отель. Вполне мог бы сойти за дорогой отель в моем мире, пусть и чересчур сильно стилизованный под старину. Наверное, это из-за множества балконов, открытых галерей и мостиков. Стояла эта гостевая изба наполовину над рекой, частично опираясь на вбитые прямо в дно реки деревянные сваи. Я увидел дракона мельком, на четырех ногах, с непропорционально большой головой, с крыльями, размером с корову. Выбежал на дорогу, идущую по самому берегу. Гостевая изба окуталась белыми облачками, я услышал звуки выстрелов, а народ тут боевой, в любой непонятной ситуации сразу стреляют. Но уже в следующий момент дракон вломился внутрь здания прямо через стену. «Барыня Милена, барыня Милена!» — закричали с остановившихся рядом с нами саней. Мне хватило одного взгляда, чтобы опознать в двух пассажирах Анагура и Ширин. У последней за плечом торчала рукоять степного меча Кылыша. Похож на саблю, но короче и тяжелее. Я видел его рукоять в сумке у Анагура. Подобрала себе оружие по вкусу. Ширин явно нервничала. Лицо было бледное, акцент сильнее слышался. А еще она кричала и махала руками. Да, точно, нервничала. Видя, что мы не торопимся, она вскочила и замахала руками, как будто взлететь пыталась, и закричала еще громче. «Быстрее сюда! Садитесь, надо ехать! Быстро-быстро!» Милена подошла поближе к ней. «Я тоже!» И любопытная Лиза не отставала. Только Илья остался в стороне, полностью сосредоточенный на перезарядке своего мушкета. «Вы что, себе сани с конем купили?» Первое, что спросила Милена. Я взглянул на нее с невольным уважением. В такой момент думать о деньгах – настоящая женщина. «Не, я просто взаймы попросил», – прорычал Анагур. Его дубина лежала в санях, но рожу было труднее скрыть, поэтому бегущие от города люди огибали его, и нас вместе с ним, по широкой дуге. Его, кажется, боялась даже лошадь. «Но мы вам платьев купили, и всяких нужных вещей на первое время», – защебетала Ширин, спрыгнула с саней и начала подталкивать к ним Милену. В санях и в самом деле лежал небольшой сундучок. Тем временем, неведомая зверюшка выбралась из гостевой избы на вынесенную над рекой площадку. Видимо, летом там ставили столики. Под ним что-то громко хрустнуло и опасно накренилось. Бесхвостый дракон зацепился за бревна настила когтями, удержавшись от падения, и начал принюхиваться. Непропорционально короткие, толстые ноги, крупная голова с плоской сморщенной мордой, жабья пасть с огромными зубами. Все вместе размером с грузовичок, я, наконец, смог рассмотреть его чуть получше. Если бы не размеры, то он бы был похож на мопса, мегамопс с крыльями. А еще, было в нем что-то восточное. Чудный зверек повернул голову в нашу сторону, принюхался повнимательнее, посмотрел здоровенными глазами тарелками, как мне показалось, прямо на меня, и прыгнул в нашу сторону, смешно перебирая лапами и помогая себе серебряными крыльями. Может, его бег и выглядел забавно, но двигался он быстро. Он рухнул на лед, взмахнув крыльями и поднимая воздушной волной снег вокруг себя. По льду побежали трещины. Это уже второе волшебное существо, встретившееся мне в этом мире, если не считать всяких людей со странностями. В поведении оно не проявило особого разнообразия. Кинулось к нам, с явными гастрономическими намерениями. Ему надо было пробежать до нас метров 300, мимо берега с далеко выдающимся в реку деревянным причалом. И на один такой причал выскочил гридень. Я уже и забыл, что тут и такое бывают. Огромный, человекоподобный механизм, блестя на солнце полировкой броневых пластин, весь изукрашенный серебряными узорами, отделанный мехами и бархатом, очень по-человечески крутанул туда-сюда куполообразной головой, стилизованной под шлем, с серебряной личиной вместо лица. Гридень увидел дракона и побежал ему наперерез. На реке сейчас была толпа народу, люди спасались, таща на себе мешки, гоня скотину. Я даже заметил шуструю бабульку, деловито погоняющую стайку гусей. У местных готовность к эвакуации на высоте, ничего не скажешь. Увидев чудовище, люди споро стали разбегаться в разные стороны. Разбегались споро и сосредоточенно, разве что пара случайных женских визгов, по дороге бросая мешки и сундуки. В мегамопса продолжали стрелять из домов, мимо которых он бежал. Пули его беспокоили, он прикрыл бок крылом, но не замедляли и не останавливали. Я глянул на наших волшебников. Велимудр, стоя на коленях, копался в своем мешочке, выкладывая на снег маленькие лабораторные склянки, заткнутые винными пробками. А вот Распутин был занят важным делом, заряжал на бегу бомбарду, которую достал все из того же бардачка. Он что, постоянно на разборке ездит? Я внимательнее посмотрел на расхристанного мужика, увешанного оружием в халате на голое тело, и понял, что меня это не удивляет. «Быстрее садись!» – зарычал Анагур, как медведь, все аж присели. Впрочем, похоже, именно на такой эффект гигант и рассчитывал. Протянув длинную руку, он загробастал Милену и, оказавшуюся рядом с ней, Лизу. Одной рукой, да, поднял в воздух и усадил их на сани. Я тоже бросился к саням, но не в них. Подбежал к лошади и шлепнул ее по крупу. Та рванула вперед, с короткой пробуксовкой по льду копытами. Анагур кивнул мне и подбодрил бедное животное гулким. «На, пошла, залетная, мушкет-то заряди», — крикнул мне Илья. Сам он этим и был занят, забивая в дуло своего монстра пулю. Честно говоря, даже моя дура весила не меньше 6 килограмм, а его слонобой наверняка весил раза в полтора больше, как минимум, как пулемет, но управлялся он им ловко. Я проверил оружие, затравочный порох на полке, полка в походном положении, прикрыта специальной пластинкой, поэтому затравка почти не рассыпалась. «Мой заряжен», — ответил я Илье. «Тогда пульнем?» — спросил он, уже закончив заряжать свой. «Давай». Мы вскинули мушкеты. До мегамопса было шагов 200, и это расстояние стремительно сокращалось. Вопреки своим собственным привычкам, я уступил место наводчика навыкам Мстислава. Мушкет — штука на любителя. Я сильно задрал ствол, сделал поправку на влажности снег упреждение. Честно говоря, попасть из этой штуковины с 200 метров в дом уже было бы не самой простой задачей, а в движущуюся цель размером с грузовик. Мы с Ильей оба понимали, что стреляем на удачу. Вспышка пороха на запальной полке, щурю глаза от едкого порохового дыма, веду стволом за целью, крепко прижимая приклад к плечу. Наконец-то глухой бум, мерзкий писк в ушах, а отдача куда слабей, чем я ожидал. Мда, хреновые тут пороха. Бегущее к нам существо вдруг дернулось и покатилось по льду. «Попал?» – удивился Илья. «Но не ты», – ответил я. Гридень, бегущий по причалу, наконец подобрался поближе и метнул огромную в мегамопса шипованную булаву. Пролетав шагов 40, этот пугающий своими размерами снаряд ударил в крыло бедного бесхвостого дракона и смял его. Погнул, как удар молотка гнет лист жести. «Бедняга, потому что оно жалобно, почти по-собачьи», взвизгнула и кинулась в сторону, на середину реки. Гридень спрыгнул на лед и с неожиданной скоростью и ловкостью бросился в погоню. Мы с Ильей в этот момент яростно наяривали шампалами. Тут в дело вступил Григорий. Он выстрелил из бомбарды куда-то в сторону и, не глядя, и тут же начал ее перезаряжать. Граната вылетела из широкого ствола медленно и нехотя. Скорость полета у нее была едва ли больше, чем у футбольного мяча, отправленного в полет хорошим футболистом. Поэтому я с удивлением увидел, как она резко поворачивает и летит прямо к цели, как самонаводящаяся ракета. Мегамопс тоже увидел опасность и резко бросился в сторону. Граната ударила в лед в стороне от него, отскочила, покатилась, подпрыгивая и дымя тлеющим фитилем, и взорвалась прямо перед гриднем. Тот оказался не таким ловким и свернуть не успел, только слегка притормозив. Я отчетливо увидел, как броня металлического гиганта отразила несколько крупных осколков. Гридень зашагал дальше и вдруг провалился по грудь. Видимо, взрыв гранаты ослабил лед, а тяжесть по ступи этой многотонной туши довершила дело. Гипермопс обернулся, посмотрел на гридня и, как мне показалось, ехидно рыкнув ему что-то обидное, кинулся к нам, к Илье, к Григорию и, что совсем уж неприятно, ко мне. Мы стояли недалеко друг от друга. Мы все втроем энергично заработали кулачками, испуганно глядя на приближающееся чудовище. Но было понятно, не успеваем. Глава 24. Трудно сбежать от судьбы. Особенно если судьба быстро бегает и ее не берут пули. Кураж, французское слово, появилось в средневековье. В изначальном значении – восторг, предвкушение и радость битвы. В прошлой жизни война для меня всегда была нудной, трудной работой. Смена позиций, оборудование позиций, изредка тренировки, потом снова таскание тяжестей на новой позиции. Постоянный, изматывающий труд с редкими, бестолковыми и жестокими схватками, сотканным из огня, дыма и крови, в которых трагедии больше, чем смысла. Кураж было для меня лишь одним из бессмысленных, лживых слов. К чему это я? Ну, я поймал кураж. У меня внутри как будто шампанское открыли, и поток веселых пузырьков заполнил мозг. После первого выстрела, я тут же принялся перезаряжать мушкет, а когда мегамопсу досталось булавой, я искренне и счастливо расхохотался. Несмотря на временные трудности с гриднем, пасть размером с багажник продолжала приближаться. Я, наконец, загнал пулю достаточно глубоко и бросился навстречу. Я решил подобраться поближе и выстрелить мегамопсу прямо в пасть, возможно, даже засунуть ствол прямо между клыков. Сейчас мне трудно назвать это планом, потому как на этом он и кончался. Что будет, если моя дробина не свалит эту зверюгу, а только разозлит, я не подумал. Но в этот момент я, захваченный своей идеей, побежал вперед, и тут появился всеми забытый Велимудрый, все испортил. Он выскочил сбоку, встал прямо на пути движения мегамопса и, как хоккеист шайбу, швырнул в него посохом истекающую густым малиновым дымом колбу. Я бы не обратил внимания на такую дымовуху, но бесхвостый дракон насторожился, присев на задние лапы и резко затормозив. Это было ошибкой, он бы проскочил над дымящей склянкой, а так остановился прямо над ней. Некоторое время он, я и все остальные смотрели на струю малинового дыма, вырывающуюся из-под его передних лап. Потом Мегамопс посмотрел на меня, я на него, я вскинул мушкет, он бросился вперед и тут под ним и взорвалось. Сначала мне показалось, что это обычный взрыв, только какой-то медленный, яркий огонь внутри и густое облако дыма. Но я быстро понял, что это не дым, что-то вроде монтажной пены, только очень быстро распространяющееся вокруг, и очень твердое. Мегамопса ударило в брюхо и он с жутким визгом улетел вверх. Получил, пихтюк, радостно крикнул Велимудру и исполнил танец победителя, похабно тряся тощими чреслами. Впрочем, Мегамопс быстро пришел в себя, распахнул крылья, поймал ветер, и сильно кренясь на погнутое крыло, пролетел через нас. Грохнулся об лед он знатно, и всего шагов через 100, но тут же вскочил и бросился прочь, в погоню за Миленой. «Лови гусей, лови гусей!» — заорал Велимудрый, бросился к гусям. Действительно, во всей этой суматохе несколько штук оказались поблизости. Я вскинул мушкет, выстрелил вслед удаляющемуся чудовищу. Я уверен, что попал. Он дернулся и обернулся, обиженно на меня посмотрев. «За ним, надо догнать!» — прокричал пробежавший мимо Григорий с бомбардой. Я задумчиво достал шомпол и начал чистить ствол мушкета. Посмотрел на лапландские сани. «Лови гуся!» — гаркнул Велимудр совсем рядом. Чудотворец уже поймал одного, крепко держал его в свободной руке, а еще одного загонял прямо на меня. Я, машинально, метнулся к гусю и схватил его за шею. В детстве было много практики. «Молодец, держи, не души!» — обрадовался Велимудр. Он положил посох на лед, покопался в своей сумке, достал бутылек, вытащил зубами пробку и полил гусю спину ядовито-зеленой жидкостью, а потом наступил на гуся. Я только сейчас понял, что Велимудр все это время был босиком. «Неси второго!» — не придушил, замахал он мне. Я подошел и протянул ему пойманного мной гуся. Повторив ту же процедуру со вторым гусем, Велимудр извлек пипетку в кожаном футляре, капнул из нее на голову гусям. Те выглядели очень плохо, валялись на льду, распластав крылья и жалобно кричали. Третью каплю из пипетки Велимудр капнул себе в рот, передернувшись, как до того от фляжки Распутина. Я отметил этим краем глаза. Я в этот момент присмотрелся внимательнее к гусям. Мне показалось, что ноги Велимудра медленно погружались в гусей. Я присмотрелся и убедился, что мне не показалось. Чародей уже погрузился в гусей по щиколотку. Велимудра это не особо беспокоило, чего нельзя сказать про гусей. Я поднял взгляд на чародея. Сейчас он лихорадочно поспал себя из штуковины, напоминающей солонку. Из солонки сыпались искрящиеся на солнце кристаллики, переливаясь как бриллианты. Попадая на кожу Велимудра, кристаллы вспыхивали и исчезали. Как следует просолившись, чародей обернулся, нашел глазами Григория и крикнул: «Господин декан, не отставайте, я лечу вперед и задержу его. От вас я ожидаю га-га-га, га-га-га-га, га-га-га, га-га-га-га». Последнюю фразу Велимудр крикнул себе под ноги. Гуси оживились, привстали, словно Велимудр килограмм 40 сбросил. Пернатые тапочки замахали крыльями и неожиданно оторвались от земли. Велимудр показывал посохом вслед Мегамопсу и орал голосом гуся-переростка: «Га-га-га-га!» И гуси полетели в указанном направлении, и довольно быстро. Не могу сказать, что Велимудру было комфортно, он был похож на человека, впервые вставшего на роликовые коньки. Он с трудом удерживал равновесие, то и дело почти садясь на шпагат. Я подобрал с пола свою челюсть, вставил в мушкет новую пулю и побежал к Григорию, на ходу забивая ее в ствол. Если уж Велимудр смог придумать способ для погони, то уж и Распутин в грязь лицом не ударит. Но едва я подбежал к нашему старику-разбойнику, как надежды меня покинули. Он сидел на снегу, широко раскинув ноги, и обняв детского деревянного коня-качалку. Такая штуковина, размером с трехколесный велосипед. Видимо, беженцы потеряли, или нарочно выбросили. Деревянный конь был приземистый и добротный, даже на вид тяжелый. Григорий гладил его лобастую голову со следами детских зубов и что-то шептал в деревянное ушко. Рядом остановился тяжело дышавший Илья. Мы переглянулись. Илья все же решил направить мысли старого наркомана в нужное русло. «Господин декан, нам в погоню отправляться надо. По всему видать, чудо-юдо на Милену нацелилось». Григорий резко выбросил в нашу сторону руку и погрозил кулаком. Снова принялся гладить коника. Илья в сердцах сплюнул и побежал в погоню сам, на своих двоих. В принципе, бежал он не сильно медленнее мегамопса или саней, но я понимал, что метров через 100 он выдохнется и замедлится. Внезапно старец Григорий вскочил, подхватил бомбарду и, взмахнув полами своего халата, побежал вперед, бросил впереди себя деревянную коняшку и с разбегу запрыгнул на нее, охнул, поерзал поудобнее, поджал ноги. Деревянный коник, сначала под весом старого наркомана, скрипнул и резко замедлился, а потом вдруг начал набирать скорость. Я сорвался с места и побежал вслед за ним. Импровизированные санки Григория все сильнее набирали скорости, когда я запрыгнул на спину Распутина, они уже двигались со скоростью быстро бегущего человека. «Ах ты ж свинья сиволапая, куда ж ты лезешь, балда чугунная?» Разорался подо мной декан факультета естественных наук. Кажется, он ударился подбородком о голову деревянного коника, не уверен, но то, что этот гад попытался меня скинуть, совершенно точно. «А стрелять кто будет?» – заорал я, уминая его поудобнее. «Пушкин, ах ты ж бес нагломордый, да ладно, ладно, бомбарду возьми». Я наконец надежно встал ногами на импровизированные полозья, закинул мушкет за спину, и только после этого забрал у Григория бомбарду. Коник продолжал стремительно набирать скорость, поднимая с обеих сторон веера снега, как снегоход. Мне пришлось присесть и наклониться вперед, чтобы бороться с потоком воздуха. Далеко впереди несчастная лошадка, охваченная ужасом, тащила сани с Анагуром и тремя девушками, за ними, стремительно нагоняя, гналось чудовище. А я, в свою очередь, сидя верхом на Грише, стремительно нагонял чудовище. Над нами с развивающейся седой бородой летел Велимудр. Кажется, он переругивался с гусями, а позади всех топал Илья. Мда, не так я себе представлял геройские будни. Глава 25. Глава, в которой главный герой получает позитивные эмоции, а все остальные – нет. Что только еще больше добавляет позитивных эмоций главному герою. Ехать верхом на детском деревянном конике-качалке по льду замерзшей реки и стрелять по здоровенной твари, бегущей впереди – интересный опыт. Всем советую попробовать. Лично мне было весело. Единственное, что немного смазывало радость – холодный ветер в лицо. Бомбарда, похожая на маленькую тонкостенную бронзовую пушечку с мушкетным прикладом, швыряла гранаты диаметром сантиметров в 10 с невысокой скоростью. Мне не понравилось это оружие. Да еще и фитиль гранаты давал хорошо видимую струйку дыма. Мегамопс увернулся от моего первого выстрела. И от второго. «Давай ближе!» — крикнул я Распутина. И вцепился ему в плечи, чуть не выронив бомбарду. Тот с лихостью опытного камикадзе заложил вираж и проскочил между двумя горами чудо-попкорна Велимудра. Тот продолжал кричать что-то гусям на своем, на птичьем, и регулярно кидал перед чудовищем свои склянки, вспухающие белыми, твердыми клубами. Но Мегамопс проявил себя существом сообразительным и больше ни разу на них не попался. Хотя, пару раз, попадания были близко. Впрочем, из-за того, что ему приходилось вилять, наш странный противник отставал от своей цели. Я выудил из коробки на спине Григория очередную гранату. Черканул гранатой по железной пластине на бомбарде. Вернее, по специальной запальной головке, приложенной к фитилю, похожей на головку огромной охотничьей спички. Та загорелась, в свою очередь, зажигая фитиль. «Ты бомбарду не зарядил, балда!» — закричал Григорий, услышав шипение фитиля. «Ближе давай!» Крикнул я ему и не пытаясь отрицать. Я прикинул по скорости горения фитиля, что у меня секунд 15.